стиль над руинами. Глава 1. Сколько? Едва не завопил я. 3 золотых в месяц, подтвердил хмурый бородатый дядька. И по 2 золотых за каждого дополнительного человека. Итого 5 в месяц. И 5 вперед, задаток. Да, жилье в столице дорогое. Но я не представлял, насколько. Той зарплаты, что платил мне дядюшка Сью, старый тролль, и на неделю жизни не хватит. И ведь это самый дешевый вариант. Гостиница общажного типа в паре кварталов от института. Общежития у института не было. Студенты сами заботятся о жилье и о пропитании. Стипендии тоже никто не платил. Конечно же, есть деньги, учишься, нет денег. Ну, не учишься. Резюмируя, карман не застегивать, чтобы деньги удобнее доставать было. Вот только как их туда положить? Ну, на какое-то время хватит, а там и заработать можно. Маус продать, скажем. Ну а потом что? Денег хватит на пару месяцев оплаты жилья, а ведь и есть что-то надо. Цены на еду тут тоже способны укусить. Может, в охрану наняться? И я, и Кира кое-что умеем. Попросить служебное жилье, вспомнить мою институтскую молодость, когда днем учишься, а ночами работаешь. Нужно навестить гранд-леди, сказал мне Мира, и просить помощи на первое время. На первое, а потом видно будет. Надоест, сядем в машину и свалим через десяток порталов отсюда. Никто не найдет. В особняке гранд-леди меня уже ждали. Маус пропустили на территорию, вежливый маг в черном кимоно проводил в кабинет. Мирослав, заулыбалась Бжилит официальной улыбкой. Очень рада тебя видеть. Ты уже третий день в столице, а только выбрал время заглянуть, хитрая бабка. Да, в столице города Китежа я провел 3 дня. Жили с Кирой в небольшой гостинице, осматривались. Но откуда об этом знает гранд-леди? Что за глупый вопрос? Да, в самом деле, гранд-леди пытался обжиться в городе, найти жилье, работу. Начал говорить я. Просить все равно придется, конечно, но очень хотелось бы оттянуть этот момент. И как, успешно? Нет, вздохнул я, к делу. Голос гранд-леди стал жесткий. Мирослав, личное ученичество не синекура. Отлынивать от занятий не получится. Какая еще работа? А чем ты? А как? Бабка приглашает в личные ученики. И что делать-то? Отказаться смерти подобно. Гранд-леди, простите, почему такая честь? Есть причины. Гранд-леди улыбнулась дружелюбнее. Скажем, я разглядела твой потенциал. Темнит бабка. Да сам уже понял. А что не так с моим потенциалом? Он велик, кратко сказала гранд-леди. И я надеюсь его раскрыть самым лучшим образом для всех окружающих. Опасно. А уж Мира меня приводит в восторг. Совершенное создание. Ну-ну. Мирослав, ты один из немногих, кто сумел договориться с Индиком. Ну-ну. А уж как разобрался с сиренами. Гранд-леди, если бы не ваша помощь, скромно заметил я. Поток похвалы настораживал. Когда так хвалит, обычно просит сделать нечто сложное, неприятное, или сложное и неприятное. Итак, с сегодняшнего дня я принимаю вас обеих, тебя и Мира, как своего личного ученика. Держи. Мне в ладонь лег жетон на тонкой металлической цепочке. С одной стороны, гравировка фамилии Тригардх, с другой растущее на холме дерево. Одевай, деваться некуда. Я застегнул цепочку на шее. Жетон лег на грудь, кожи коснулся холодок. Внутри следящая система. Если вдруг почувствую, что тебе грозит опасность, то приду на помощь. Не забывай приходить на помощь остальным членам семьи Тригард. Амулет укажет. Слабенькая следящая система, завязанная на физическое состояние, и обратная связь. Опасного ничего я не чувствую. Пусть так, Мира поможет тебе разобраться, я думаю. Улыбнулась Бжилит. Да уж, говорить тебе что-то типа «веди себя достойно» я считаю излишним. Ты и так ведешь себя более чем достойно. Продолжай в том же духе. Поговорим о вещах более приземленных. Кем ты был на Земле? Инженером, гранд-леди. А что умеешь? Рассказ о двигателях внутреннего сгорания гранд-леди не впечатлил, как и о земных машинах. Компьютерные технологии вызвали недолгое любопытство. Более заинтересовали мои познания в математике и физике, школьный курс биологии и химии. У вас очень хорошее образование, в России. Покачала головой гранд-леди. То, о чем ты говоришь, в светлом царстве изучают на первом курсе института, а ты прошел это в школе. Мое уважение твоим учителям и тебе за то, что воспринял их науку. Спасибо, гранд-леди. Читать и писать ты умеешь, в технике разбираешься, в оружии тоже. Тебе подучить несколько предметов, и я приму перевод на второй курс. А там уже начнется настоящее обучение. А что за предметы? Математика, физика, биология. Думаю, всем этим займется мой старший ученик, мастер Владимир. Пока посещай занятия, знакомься с группой. Но на мелочи времени не трать, ни к чему это. Владимир, земное имя? Да, он тоже с земли. Покивала гранд-леди. Ты уже нашел, где остановиться в городе, и как у тебя с деньгами? Ну, замялся я, сейчас тебе дадут в долг, держи. Гранд-леди протянула мне серебристую карточку-кредитку. Бери себе то, что нужно. Я покрутил карточку в руках, с одной стороны, латиницей выбита фамилия Тригардх, цветущие на холме дерево и номер 004, с другой стороны округлый чип и кружок, под отпечаток пальца. Работает только в твоих руках. Предупреди Мира, чтобы не копался в чипе, если карточку взломают, я сильно расстроюсь. Очень надо. Гранд-леди, это очень щедрый подарок, осторожно сказал я. Добавить бы, что не могу это принять, да жить-то на что-то надо. Личные финансы скоро покажут дно. Ты мой личный ученик, Мирослав, и у тебя есть статус. Ты не можешь ходить в рванье и питаться в придорожных забегаловках. Это удары по моему статусу тоже. Купи себе хорошую одежду и сними нормальную квартиру, а не угол в общаге. Одень Киру, девушка рядом с тобой должна выглядеть хорошо. Вернешь, когда заработаешь. Улыбка гранд-леди была ласковой, как весеннее солнышко. Бери, вздохнул Мира. Жить на что-то надо. К тому же еще не скоронговая самка еды попросит. Благодарю, гранд-леди. Я спрятал карточку в карман. Привет, поздоровался я с Кирой, входя в тесную комнату. Девушка улыбнулась мне, стоя у кухонной плиты. «Привет, я тебе обед сделала, будешь?» «Буду, конечно». Я покорно сел за стол. «Ну да, мне только одна женщина обед делала пока, мама на земле. Остальные, ну, пиццу и роллы заказать все умеют, что тут сказать. А вот так, пожарить тонкие ломтики мяса в каком-то кисловатом соусе, с ломтями овощей. Вкусно, да, но непривычно. Новости у нас такие». Расправившись с обедом, я выложил на стол карточку. Вот это подарок от гранд-леди. Тут, не знаю сколько. Посмотри через телефон, сказала Кира. Приложи аппарат к карточке. До полноценных смартфонов светлое царство только дошло. Сеть на планете присутствует. Конечно, аналог земного интернета. Развивается активно. В магазинах можно расплачиваться карточками и даже заказы через сеть делать. Все пока завязаны на компьютеры. Есть переносные ноутбуки. Некоторые люди их постоянно таскают с собой. Доступ в сеть бесплатный для всех, через чип-карту размером с мою ладонь, аналог нашей сим-карты. На чип-карте имя и фото можно предъявлять как удостоверение личности. Когда мы с Кирой приехали в город, дошли до отделения полиции, где нас быстро опросили, изучили наши аркаимские документы, сфоткали и выдали чип-карты. Телефоны купили позже, без предъявления чип-карты продавать отказались. Сами телефоны простые, чип-карта вставляется в корпус, сенсорный экран реагировал исключительно на нажатие, небольшая клавиатура выдвигалась сбоку, цветов на экране мало. Достал телефон, приложил к карточке, открылось приложение, потребовало мой номер, получила, согласилась, что я именно тот самый Мирослав, привязала номер карточки к номеру телефона и вывела баланс. А во, на гостиницу хватит точно. И на еду тоже, и даже одеться хватит, неплохо, сказала Кира, заглянув через мое плечо. Я куплю вещей, нужна посуда хорошая, вилки, ложки, полотенца в ванну. Да конечно, я задумался, очень уж хороший аванс для просто личного ученика. Нет, правильно думаешь, нас покупают, не уверен. Нам показывают, что можно жить вот так, хорошо, роскошно. Потом нам покажут, какие действия для этого нужно выполнять. Интересно, какие? Скоро выясним. Глава 2. Мастер Владимир нашел меня сам. Мастер больше походил на воина, чем на ученика мага, и одежда его это не скрывала. Серый пиджак тесно обтягивал широкие плечи и мускулистые руки, рубашка с расстегнутым воротом облегала грудь и чуть провисала на плоском животе. Брюки свободные, из синей ткани, на ногах удобные коричневые ботинки, на шее повязан алый-черный платок. На плече Владимира висел рюкзак с одной лямкой, черного цвета. На лямке пришита медная пластинка с гравировкой фамилия Тригардх. Может, наряд в чем-то и попугайский, но улыбаться этому не хотелось. Достаточно поймать взгляд льдисто-зеленых глаз, чтобы понять, это серьезный человек, за словами которого стоит сила. Маг и воин не из последних. «Приветствую, Мирослав», – поздоровался Владимир. «Гранд-леди назначила меня ответственным за твое обучение. А во, удивился я, приветствую. Потому пойдем в бар, пропустим по кружечке кофе, и выработаем схему того, чему тебе необходимо научиться на первом курсе нашего благословенного института. Сильный маг просветил меня мира. Мы засели в кафешке на окраине города, заказали по кружечке кофе с лимонным соком и льдом. Владимир выложил на стол между нами чистую тетрадь. Так, начнем. В руке мастера появился карандаш. Предметы, которые ты должен знать к концу первого курса факультета общей магии. Математика, физика, биология, основы личной энергетики, механика, этика. Ты должен уметь читать и писать, разбираться в компьютерной технике, водить автомобили. Также ты должен быть физически здоров и не иметь запрещенных биомехов в теле. Вот интересный последний пункт. Тетрадь быстро заполнялась записями. Что за запрещенные биомехи? Там есть список. Отмахнулся Владимир. Твой индик в этот список не попадает, успокойся. Физическое здоровье тоже присутствует. Тебя просканировала Гранд-леди. Давай на предметах сосредоточимся. Давай. Вздохнул я. Если ты что-то уже знаешь, то учиться этому смысла нет. Ты на Земле учился где-то? Ну да, двигатели внутреннего сгорания. Отлично. Давай проверим, что знаешь. Математику и физику в достаточном объеме я знал. Ничего сложного не было, никаких дифференциалов, школьный курс. С биологией встрял сразу. На первом курсе требования к ней были серьезные. Механика напомнила мне сопромат, расчет рычагов и конструкций. Компьютеры знал тоже. Сложного ничего не было. Местные вычислительные системы только переходили на аналог наших графических операционных систем. С транспортом также проблем не возникло. А вот основы личной энергетики и этика. Вот эти предметы для меня вновь. Основа сил мага является возможность оперирования энергией. Объяснил мне Владимир, делая пометки в тетради. Энергия есть в теле каждого человека. Что это такое, мы не знаем. Умеем только управлять. С грехом пополам. Ну-ну. Управлять энергией можно либо лично, либо с помощью биомехов. У тебя индик, тебе проще будет. Количество энергии, опять же, можно увеличивать личными тренировками или при помощи биомехов. Студентам до окончания третьего курса пользоваться биомехами запрещено. Потому старайся работать сам, без индика. Мира промолчал. Что такое и как этим пользоваться, объяснят на занятиях. Думаю, что посещать ты их можешь по желанию. Основы личной энергетики я преподам тебе сам, а вот этика, ХМ, тут сложнее. Владимир покрутил меж пальцами карандаш. Зачем она нужна, удивился я. Затем, что ты будущий маг. Маг, это не только огонь с рук, сокрушающий врагов. Это умение общаться с людьми, знание, когда можно применять свою силу, а когда нет. Хотя экзаменов по этике не предусмотрено, этот предмет обязателен для посещения всеми студентами всех курсов. Данное требование прописано в договоре между царем Иваном I Великим и первым ректором института, профессором Вашингтоном. Понял. Посещать предмет, по которому экзаменов нет. Да запросто, на галерке буду домашние задания делать по другим предметам, не привыкать. Подытожим. Математику и физику засчитываю, транспорт и компьютеры тоже. Владимир перечеркнул названия предметов в тетради. Энергетику посещаешь по желанию. Напротив соответствующей надписи в тетради добавился восклицательный знак. На биологию, механику и этику ходишь обязательно. Он подчеркнул предметы двумя чертами. Теперь нужно посетить вводное занятие в институте, познакомиться с группой. Ты ж на Земле учился, тут то же самое. У тебя местный телефон есть? Есть. Отлично. Держи. Перед стол передо мной легла стопка бумаг. Свою чип-карту давай сюда, у тебя теперь новая, вот это. Чип-карта, она же мой документ. Моя фотография и имя, латиницей. Студент первого курса Мирослав, личный ученик Гранд-леди Джилит. И особые отметки на обороте. Биомех-индик, разрешен к ношению. Это зачетная книжка, в которой Владимир поставил оценки сдано напротив математики, физики, транспорта и информатики, разрешение на проживание в столице, расписание занятий, тонкая брошюра с правилами поведения в институте и папка, куда все это нужно убрать, с гравированной табличкой «Фамилия Тригардх». Ходи везде с этой сумкой, чтобы дворяне не привязывались. А могут? Могут. Старые семьи нас не любят, у них своя магия была, а у нас своя. Не поймут кто, обидеть могут. С Гранд-леди связываться не станут без веских причин. Жилье в городе нашел? Ну, тот угол, что ты снял, забудь. Поехали, поищем вариант получше. Вариант получше оказался трехкомнатной квартирой в высотном доме с видом на выжженную солнцем степь вдали. «А, недорого?» – спросил я. «Недорого», – отрезал Владимир. «То, что надо, не забывая о своем статусе», – напомнил Мира. «Роскошная трешка, спальня, гостиная, два санузла, один с джакузи, гостевая комната с окнами, кухня-столовая, высокие потолки, вентиляция, при входе в здание охрана. Плату за полгода вперед списали с карточки». Я охнул, увидев, сколько. Теперь дальше. Ту коробку, на которой сюда приехал, продавая или отправляя обратно. Ездить в городе на Маусе нельзя. Машина. С шевиком знаком же. Ну да, держи ключи. Гербов на машине нет, конечно, но номер в полиции засветится семейный, так что правила нарушать не вздумай. Спрашивать будут с гранд-леди. Гранд-леди спросит с меня, а я спрошу с тебя. Мало не покажется. Понял. А теперь пошли знакомиться с группой. Я с тобой, как твой куратор. Большая аудитория, амфитеатр, стол лектора, массивный, деревянный, на стене висит синяя доска, скверно протертая от мела. На меня напала ностальгия, так уж это, ностальгия, она самая. Мирослав, внимательно гляди по сторонам и не лезь ни в какие компании. Расселись, приняли знакомиться. В группе 10 человек. Староста, снежная королева из старого мультика. Высокая холодноватая блондинка с искусственной улыбкой, буквально приклеенной к лицу. Фигурка же хороша, хороша, строгий белый костюм только подчеркивает. Она маг, да я так, присмотреться. Следующий типаж, милая невысокая и худенькая девушка с пушистыми рыжими волосами. Этакая девушка-одуванчик, с глубоким декольте. Приталенная курточка, короткая юбка, туфельки, сумочка с табличкой гравировкой «Фамилия Биндин». Рядом застыл по стойке смирно куратор, мужчина в черном кимоно, еще одна чья-то личная ученица. Куратор показался мне знакомым, присмотрелся и охнул мысленно. Тот самый маг, что просил перепарковать машину, когда мы сюда приехали с Кирой и Леной. Маг меня узнал, но виду не подал. Он самый, я его узнал. Скромный юноша в затертых джинсах и футболке, вихрастые волосы собраны в косичку на затылке. Такой вот типаж фрика-программиста, которому программу бы дописать, а свитер постирать еще успеется. Умный парень, но осторожный. Двое держатся вместе. Темноволосый крепкий парень, крепкого телосложения и невысокого роста, с бегающими глазками. Модная стрижка, короткая бородка и испаньолка на лице скрывает низкий подбородок. Рядом с ним такой же крепкий подвижный блондин, с длинной косичкой на затылке. Парочка злобно на меня пялилась, темноволосый все порывался мне высказать неприятное, но сдерживался в последний момент. Странные типы. Миниатюрная девушка с гривой темных волос и точеной фигуркой. Она просто излучала радость и веселье, улыбаясь всем подряд, прятала глаза за круглыми темными очками. Слишком хитрая. Худой нескладный парень с недоверием оглядывался вокруг, словно не понимал, как же он тут оказался, в этом замечательном обществе. Одет бедно, держится скромно. Короткая стрижка под машинку, очки на носу, то и дело стремящийся согнуться вдвое, как перочинный нож. Взгляд все время в пол прячет, стесняется. Маньяк, да с чего, да с того. Из таких самые мерзкие жрецы получались. Тихая, молчаливая блондинка с правильным лицом и синими глазами. Одета в платье из черного шелка, маскирующего фигуру, сидит немного сгорбившись. В этом омуте водятся опасные рыбы. Подвижный, гибкий юноша, старающийся казаться старше своих лет. На бледном лице сияют живые, внимательные глаза. Посмотрит по сторонам, улыбнется кому-то, снова посмотрит. Тоже изучает коллектив. Успел уже со всеми познакомиться. Зовут его Казимир, живет в столице давно, со всех сторон положительный, сами убедитесь. Душа компании. У всех есть расписание? Холодно спросила снежная королева. Простите, возник худой парень, я еще не получил, держи. Презрительно бросила на стол расписание снежная королева. Спасибо, поблагодарил тот, убирая листок в рюкзак. Господа и дамы, поднял руку Казимир, а не отметить ли нам наше знакомство и начало учебного года? Я знаю хороший барчик тут рядом, не вздумай отказаться. Сам понимаю, что надо. Я внутренне вздохнул. Пойдемте, конечно, пойдемте. Худой парень распрямился, глаза его сияли. Слушайте, я никогда не был в барах, хотел сказать, что я никогда не был в столичных барах. Давайте отметим наше знакомство. Отмечай, тихонько сказал мне Владимир. Знакомься, сильно не пей, мешаться не буду. Удачи. Спасибо. Владимир поклонился, вышел. Маг в черном чуть склонил голову, сказав что-то своей подопечной, и вышел следом. Студенты остались одни, предоставленные сами себе. «Ну, что сидим?» Пружинисто поднялся с места Казимир. Хороший бар назывался «Батя Я на парах» и располагался в квартале от основного здания института. Внутри столы в виде парт, тяжелые стулья, стены декорированы тетрадями с лекциями. Не настоящими, только обложки. Механика, биология, теория энергии, высшая математика и все такое. Заняли две крайние парты, сделали заказ. Крепыши заказали пиво. Девушка-одуванчик и блондинка взяли алкогольный коктейль, остальные тоже не отставали. Худой сразу погрузился в кружку, напряженно оглядываясь вокруг, и выдул половину залпом. Темноволосый сделал хороший глоток, блондин чуть пригубил. Снежана попробовал кофе, глядя на вход в зал. Посетителей прибывало с каждой минутой, все студенты. На партах появились кружки пива и закуска, гренки и жареная картошка. «Давайте знакомиться», — решительно сказала снежная королева Снежана, поставив на парту чашечку кофе. «Начну с себя. Снежана Милорадович, старшая дочь воеводы Милорадовича, староста группы. Родилась Ярослав в Павловске. Люблю кофе и не люблю, когда мне врут». Глаза девушки опасно блеснули. «Не расслабляйся. Помнишь, как генерала звали?» «Я вспомнил лощеного генерала Милорадовича. Тот самый, вряд ли у них тут несколько воевод Милорадовичей. Казимир Гагарин, из рода Гагариных», — представился Казимир. «Всю жизнь в Китеже живу, тот самый столичный хлыщ, ха. Я тут все бары и магазины знаю, и везде скидки, надо, обращайтесь. А я Добромир Венцов», — с нетерпением выпалил худой парень. «Я из Ульяновска, ну, такой городок, знаете же, я лучше всех сдал экзамены в школе, и у меня царская стипендия. И я подумал, что смогу сдать экзамены в институт, и у меня получилось. Если чего-то хотеть, то это всегда получится. Только надо понять, что именно хочешь», — хихикнул Мира. «Это оказалось так просто, вы не представляете». Пересвет Морозов перебил спич Добромира темноволосый крепыш. «Старший сын боярина Ивана Морозова, наместника государя Славомира I. Он с вызовом посмотрел вокруг. Яромир Смагин, старший сын боярина Весемира Смагина», — представился его друг-блондин. «Смагин и Морозов. Это боярские дети Саркайма. Наша роль в событиях не осталась секретом для заинтересованных людей. Да я там при чем? Я их отцам симбианты сажал, что ли? Пойди им это теперь объясни». Дарина Бельская. Девушка-одуванчик потягивала коктейль через трубочку. «Младшая дочь боярина Иннокентия Бельского. Личная ученица гранд-леди Лессы Биндин. Вот его», — она указала на парня в потертых джинсах, — «не родственница. И даже его не знаю». «Так и есть», — сказал покоробленный ее словами парень. «Не знаю я ее, впервые сегодня увидел. Ну, я Станимир Бельский, я со Смородины, средний сын наместника Рольска. Папа отправил сюда, чтобы я тут учился. Мирослав, личный ученик гранд-леди Джилит Тригард, на Аркайме был механиком, вот, теперь учусь здесь», — сказал я, когда взгляды обратились на меня. «Вера Бойцова», — выпалила брюнетка в очках, — «из рода Бойцовых. Рогнеда Петрова», — тихонько сказала блондинка. «У меня обычные родители, обычная семья. Ну, за знакомство», — поднял кружку с пивом Казимир. Чокнулись, Добромир допил залпом свою кружку, неловким жестом подозвал официанта, заказал новую. Пересвет выхлестал пиво махом, утер губы рукавом, схватился за вторую кружку, которую принесли Добромиру. Тот похлопал глазами, заказал еще. Блондин Яромир меж тем подсел ко мне ближе. «Привет, земляк, на пару слов», — вкратчиво сказал Яромир, подвигая к себе свою кружку с пивом. «А ты родом откуда? Какой город?» «Даршит, город садов», — осторожно сказал я. «Не сболтнул ли лишнего?» «Не сболтнул, они все равно узнают. Земляки всегда должны держаться вместе», — льстиво произнес Яромир. «Темнит, да и так понятно, будут бить. Ты тот самый Мирослав из Даршита, новичок с дикой планеты?» С другой стороны подсел темноволосый крепыш Пересвет, спросил резко, с напором, и дыхнул на меня перегаром вчерашней попойки. Пересвет был пьян. А откуда он это знает? И что это так его унесло со второй кружки? «Не знаю, какой тот самый», — спокойно ответил я, отодвигаясь дальше от стола. Сидеть между двумя крепышами было некомфортно. «Ты морду-то не вороти, смерть», — прикрикнул Пересвет, многозначительно взвешивая в руке третью кружку с пивом. «Отвечай, как должно. Пойди вы, то есть ваша светлость не ошиблась? Что? Да я тебя, говорил же, что будут бить. Пересвет, погоди, Придержал его Яромир. «Мирослав, да погодишь ты!» Яромир поймал своего друга за локоть отведенной для удара руки. «Стой, успокойся, решим все миром!» «Да стой ты, поставь пиво!» «Мирослав, пойдем поговорим, мне понять нужно, что ты за человек, нам же вместе учиться, ну, что-то мне не хочется никуда идти, ну просто от слова совсем, эти два качка явно собрались начистить мне лицо, стрелять в них нельзя, а драться, справлюсь ли, не справишься, твое тело только начало процесса изменений, у них процесс изменений начат куда раньше, надо было раньше разблокироваться, вставай и иди, Мира, такой себе вариант, они меня отпинают». Вариант ждать, чтобы они сделали это втихую потом, идем, как-нибудь уж справимся с двумя стероидными шкафчиками. Мирослав, мы ящерицу офицеров в куст переделали, что этих-то опасаться, биотехи у обоих слабенькие. Ну пошли, я встал с места, отставив свою кружку пива, так и нетронутую. Эй, а вы куда? Пьяно спросил Добромир. Мы сейчас вернемся. Студенты пожали плечами и принялись обсуждать выпускной класс школы, кто и какие экзамены сдавал. В центре внимания оказалась Дарина, живо и с нелицеприятными комментариями описывающая своих учителей. Мы втроем вышли из бара, зашли в переулок между двух соседних зданий. Черный ход рядом, в глубине стоят закрытые на ключ баки с мусором. Кирпичные стены растут вверх на два этажа, кончаются крышами с козырьками. На асфальте разметка, сюда заезжают машины, на погрузку-разгрузку. От улицы с другой стороны дома переулок отгорожен сетчатым заборчиком, чтобы прохожие путь не срезали. «Мирослав, обратился ко мне Яромир, вставая так, чтобы перекрыть мне выход. Ты тот самый Мирослав Саркайма, который сообщил о заговоре среди боярства». Пересвет встал рядом, поглядывая то на меня, то на улицу. «Про заговор среди боярства ничего не знаю», — ответил я. «Мы убегали от сирен. Так при чем тут были наши родители? Это не ко мне вопросы, ваша светлость». «А к кому?» – вызверился Пересвет. «К царской охранке». Пожал я плечами. «Да я тебя сейчас». Пересвет полез вперед. Яромир снова его удержал. «А ты, получается, ни при чем? При чем я должен быть? И почему вы обвиняете меня, а не сирен, которые это натворили?» Яромир вздохнул. «Ты мог бы сделать все иначе, Мирослав. Прийти к государю Славомиру Первому, объяснить все. Государь бы придумал, как вытащить биомехи из наших отцов и дедов. А ты бросился сюда, в Китиш. И у наших отцов и дедов не осталось выбора. У них был выбор, принимать симбионт или нет. Они приняли. Мирослав, нам нужно избавиться от засранцев. Они в полицию не побегут, мертвые не бегают. Да что ты с ним разговариваешь?» Вперед вырвался Пересвет и сходу засветил мне кулаком в лицо. Увернуться я не успел. Дернул головой, удар пришелся в скулу, не больно, но обидно, расслабься, второй удар под дых, я согнулся и повалился на землю, кашляя, удар ногой, в живот, еще один, еще, Мира, ты чего, давай им дадим, расслабься, я говорю, полиция, не двигаться, и сразу треск электрических разрядов, стук упавших на землю рядом со мной тел, гражданин, вам требуется помощь, меня подняли на ноги, пока без нас дали. «Мы позже добавим обязательно. Я из фамилии Морозов», — закричал валяющийся на земле Пересвет, которому заламывали руки двое полицейских. «Я боярин Саркайма, биомех первого класса, индик». Полицейский покрутил в руках мой студенческий. «Вы использовали его в бою? Скажи, что никакого боя не было. Они неожиданно напали на тебя, из-под тишка. Не было никакого боя», — угрюмо сказал я. «Индика я не использовал. Они напали на меня неожиданно, из-под тишка, вдвоем. Вы готовы повторить ваши слова в суде?» Официальным тоном спросил полицейский. «Конечно готов. Тот, внизу, напал первый, и ударил первый». «Да что ты себе позволяешь, смерть!» Взвыл Пересвет. Короткая вспышка серого цвета, и полицейские разлетелись как кегли. Пересвет вскочил на ноги, ринулся на меня. Пошла жара. Два шага назад и шаг в бок. Пересвет Морозов пролетает мимо, вытянув кулаки, на которых пляшут слабенькие синие искорки. Глаза его расширены, мышцы превратились в стальные канаты, обвивающие тело. Два выстрела, один за одним. Пересвет рушится на груду картонных ящиков, замирает. Полицейский, разговаривавший со мной, опустил пистолет, обычный танго. «Суньте его в ошейник и пиявку дайте», — распорядился старший наряда. Посмотрел на поднимающихся с земли подчиненных и добавил: «Оба 10 суток в зале, пересдать зачет по самообороне». «Так точно, я не с ним, Быстро открестился Яромир. Я его не знаю, в одной группе учимся, и все. Всем троим придется пройти с нами, твердо произнес старший. Пересвета, не подававшего признаков жизни, перевернули лицом вверх. Полицейские защелкнули на его шее кожаный ошейник с остальными клепками. Один достал ампулу с пиявкой, разломил стекло, бросил биомеха на грудь. Пиявка прожгла одежду и впиталась в кожу. «Эй, что тут происходит?» В переулок заглянул Казимир Гагарин. За ним показалось лицо Веры Бойцовой. «У нас проблемы». «Да уж точно, я не об этом. Посмотри на хитрую самку». Глаза Веры Бойцовой пылали восторгом, направленным на меня. Я вздрогнул от неожиданности. «Да что такое случилось-то?» В полицейском участке меня ждал Владимир. Сидел в мягком кресле в приемном отделе, ведя вежливую беседу с девушкой в строгом костюме тройки, белые брюки, белый пиджачок, черная рубашка. Прическа аккуратная, темные волосы уложены в строгой каре, под рукой папка с бумагами. Пересвета, пришедшего в себя, заперли за решетку, Яромир остался рядом со мной. Пересвет Морозов, девушка аж подскочила на месте. «Опять ты?» Пересвет, пришедший в себя, угрюмо молчал. Рубашка порвана и в крови, но ран нет, пиявка затянула. В чем его обвиняют? Нападение на студента института, нападение на полицейский наряд, перечислил старший полицейский. Прямо так и нападение, он шел по улице и ни с того, ни с сего набросился на вас, подняла бровь в тщательно отрепетированном удивлении девушка. Так было? Нет, спокойно ответил полицейский. Пересвет Морозов использовал биомеха, сопротивляясь справедливому требованию. Так это сопротивление при задержании. Мой подзащитный не смог правильно оценить происходящее и применил разрешенный к ношению имплантат. Офицер, предлагаю вам более тщательно выбирать формулировки. Не могу спорить, ваша светлость, ответил на это полицейский. Записи происходящего с камер сотрудников находятся в распоряжении 7-го управления полиции города Китежа, вы можете с ними ознакомиться. Прошу простить, мне необходимо заполнить бумаги. Пересвет в клетке злобно усмехнулся. Яромир делал вид, что его тут нет и он случайно зашел посидеть в кресле. А что там со студентом-то? Кто это такой? Может, он сам драку затеял? Девушка в белом костюме с победным видом оглянулась по сторонам. Ау, студент, ты где? Тут, ответил Владимир. Вот этот, о, взгляд девушки вдруг уперся мне в грудь, где болтался амулет, удостоверяющий мое личное ученичество. Хотелось бы сказать, что с нее слетела вся спесь, да нет, лицо стало задумчивым, как перед решением трудной задачи. «Скушала, самка», — хохотнул Мира. «Мирослав — личный ученик Гранд-леди», — как бы невзначай заметил Владимир. «Молодой человек, можно взглянуть на ваши документы, а во, а она нас сканирует. Маг, можно». Пожал я плечами. Девушка мне активно не нравилась. «Сильный маг, да неуч». Пауза затянулась, я молчал, глядя перед собой. «Так давайте их сюда». Первой не выдержала молчания девушка. «Зачем? Удостовериться, кто вы такой?» — прикрикнула девушка, добавив в голос стали. Полицейские делали вид, что занимаются своими делами, а сами искоса поглядывали на нас. «Поверьте мне на слово, ваша светлость, давай сюда свою чип-карту и студенческий, смерть». По пальцам девушки пробежали синие искорки. «Успеем ее угомонить», — сказал Мира. «Да и не посмеет она, леди», — с линцой спросил Владимир. Девушка опомнилась, искорки пропали. Посмотрела на меня с ненавистью, отвернулась, пошла к своему подзащитному. «Что было?» — тихо спросил меня Владимир. «Те двое на меня навалились». Я кивнул на Пересвета и Яромира. «Говорили, что я виноват в том, что их предков с симбиантами забрала царская охранка. Попытался объяснить, что я тут ни при чем, но слушать не захотели. Полиция вовремя появилась. Та волосатая обезьяна в клетке применила какую-то магию, полицейские его подстрелили. Придурки!» — вздохнул Владимир. «Свидетели есть? Кто еще видел?» «Да никто. Оно и к лучшему. Дело замять уже не получится. Нападение на полицию — серьезное правонарушение. Ты полицейских не трогал?» «Нет. Сейчас копию записи запрошу и двинемся отсюда». «А эти? А что эти? На дуэль с ними хочешь?» «Не. Хотя надо бы, но не сейчас. Позже. Тогда пофиг на них. Пусть полиция с ними разбирается. Сиди тут, я быстро». Владимир поднялся с кресла, отошел к девушке в светлом, принялся что-то неторопливо говорить. Та то краснела, то бледнела, но согласно кивала. «Установи контакт с придурком на соседнем кресле». «Ты совсем придурок?» — спросил я Яромира тихонько. «Надо набить морду, вытащил бы на дуэль. «Нафига так надо, это все Пересвет», — в панике прошептал Яромир. «Зачем я связался с этим идиотом? Тебя твои вытащит, некому вытаскивать. Отец в охранке давно, остальные не в курсе. Помоги ему». «Ладно, сиди, попробую помочь, но не обещаю. А та обезьяна пусть и дальше в клетке сидит». Владимир вернулся минут через 10 разговоров. «Пошли, претензий к тебе нет никаких, у них теперь свои заботы». «А он?» — спросил я, кивая на Яромира. «А этот сидит пусть, с собой можем забрать, хм». Владимир глянул на меня, я глянул на него. Поняли мы друг друга с учителем быстро. «Да пусть с нами, какие к нему вопросы, верно же?» Обернулся он к девушке, которая слушала наш разговор. «Нет», — скрипнула зубами та. «Пошли». Втроем мы вышли из полицейского участка. «Спасибо, Мирослав», — сказал Яромир. «Ни за что, все можно решить на дуэли, а не в переулке». «Согласен», — быстро сказал Яромир, пряча глаза. «Ну, я пойду. Хорошие посвящения в студенты», — хмыкнул Владимир, когда мы сели в его шевик. «Лучше б напились, право слово. Хотя тебе-то как напиться, у тебя особая ситуация. Зачем мы вытащили второго?» — спросил я у Мира. «Два друга против нас нам не нужны. Один остался в полиции решать проблемы, второй пошел домой, хотя хулиганили вместе. Небольшой гвоздь в крепкую мужскую дружбу двух бездельников не помешает. И не надо думать, что это цинично. Цинично перекладывать свои проблемы на других и нападать вдвоем на одного. Что с ним будет?» — спросил я. «Да выкрутится. Семья штраф заплатит большой, и все. Поставит на вид в институте разве что. Этику пройти ему будет очень трудно». Глава 3. На следующий день я заявился в институт рано. Яромир встретил меня задумчивым взглядом, на приветствие ответил, сел на парту подальше. Остальные проводили меня внимательными взглядами. Я независимо уселся на вторую парту, выложил на стол тетрадь, пару карандашей, мягкий ластик и ручку. Первая пара, механика. «Доброе утро, студенты!» — приветствовал нас преподаватель, заходя в аудиторию. «Мощный дядька, квадрат 2×2, таким двери можно загораживать. Неполный, мускулистый, небольшое пузико натягивает рубашку. Одет в рабочие штаны с карманами и жилетку без рукавку со множеством карманов. Руки в перчатках без пальцев, повязанный платок на голове сдерживает лохматую буйную шевелюру. Черты лица крупные, кустистые брови прикрывали внимательный, веселый взгляд карих глаз. В правой лапище огромная квадратная сумка, в которой что-то брякает. «Добрый день». Поздоровались мы в разнобой. Спиной и боками я ощущал заинтересованные, внимательные взгляды. Даже Снежана, сидевшая за первой партой, пару раз оглянулась через царственную спину, выискивая что-то на моем лице. Не нашла, что искала, раздраженно отвернулась. «Я ваш преподаватель механики, студенты», — представился дядька. «Зовут меня мастер Соломон, и вы обо мне уже слышали, надеюсь, тот самый», — прошептал Добромир. «Ничего себе, мастер Соломон Моисеевич, такой дядя может подковы на части рвать. Мы уже говорили о том, что воспринимать культуру чужого мира через призму своей может оказаться неправильным». «Да, было дело. Будь осторожнее, Соломон Моисеевич дядя известный, видимо. Сегодня у нас вводная лекция, мне нужно понять уровень ваших знаний и умений». И потому, дядька выставил сумку на преподавательский стол, перевернул, и на столешницу высыпались кубики конструктора Лева. «Совершенно как земной, такой у меня в детстве был, и потому мы будем с вами строить башню». Студенты молчали. «Это конструктор?» — спросил Станимир Бильский. «Он самый, изобретение одного далекого мира». Мастер Соломон разделил груду деталей на равные горки по числу присутствующих, исключая себя. «Каждый берет себе со стола одну кучку и строит башню. Деталей лишних оставаться не должно». «А как?» – заикнулся было Яромир. «А как хотите», – душевно улыбнулся мастер Соломон. «Берем вот ту, вторую слева». «Да сам вижу. Я собрал кучку деталей, перетащил на свой стол. Ну что тут сложного? Вот эта платформа пусть будет основание, вот эти продолговатые кубики пусть будут стены. Надстраиваем на основание кубики, кладем другую платформу. Снова кубики. Упс, кубики кончились, осталось еще две платформы. Башня получилась похожей на слоеный пирог. Не ладится? Да погоди ты. Разобрал конструкцию, установил кубики по углам. Снова не то. Кубиков было мало, и башня никак не хотела становиться башней, а хотела быть похожей на землянку с низкими потолками. Хмыкнув, поставил кубики в столбик по центру, перемежая пластинками. Ну пусть так будет. Башня со смотровыми площадками. Покачал конструкцию, добавил пару рядов кубиков в центре, сделав три колонны. Вот так устойчиво. Пусть стоит. Огляделся. Процесс шел не у всех. Снежана слепила домик с низкими потолками. То же самое получилось у отчаянно краснеющей Рогнеды и Яромира. Станимир сделал похожую на мою конструкцию на четырех колоннах. Дарина сложила меж собой пластины, укрепив основание кубиками. Казимир создал нечто абстрактное, похожее на навес. Вера Бойцова сделала землянку с большими окнами. Самой высокой получилась башня у Добромира. Четыре платформы он расположил вертикально, заполнив пространство между ними связующими кубиками. Четыре кубика в основании, из остатков кубиков собрал вершину башни, короткий шпиль. А из парня выйдет толк, заметил Мира. А у нас что? Башня со смотровыми площадками. Ну, отдаленно похоже. Изделие ко мне на стол, скомандовал мастер. Мы перенесли наши конструкции к преподавателю, расселись, приготовились слушать. Мастер оглядел башни, колко улыбнулся. Вот, студенты, первый урок для вас. Вы, ребята и девчата, уже взрослые, разные фильмы в сети смотрели, вижу. Категории только для взрослых. Смотрели? Ответа мастер, конечно же, не дождался. Вот это. Мастер двумя пальцами взял башню Добромира. Вот это чистая эротика, студенты. Чистота замысла, красота исполнения и разумность применения. Элементы эротизма есть у этой и этой башни. Мастер чуть коснулся пальцами моей постройки. Необычные, но есть. Сочтем это эротическим экспериментом. Тут пальцы мастера пробежались по конструкции Станимира. Эротизм просматривается, но не явно. Три башенки выстроились в ряд на его столе. Остальное, студенты, есть порнуха. В спешке, торопясь результат выдать на публику. Особенно это. Он щелкнул пальцами по башне Казимира. Куда торопился, студент? В процессе важен процесс, а не его завершение. Я подам на вас жалобу, произнесла холодно Снежана. Ну, подавай, вдруг уволит. Вздохнул мастер Соломон. Полста лет тут как с куста. Ваша светлость, подать жалобу не забудьте. Это ваше домашнее задание к следующему занятию. Можете быть свободны. И он уставился на нашу старосту жестким, холодным взглядом. Пару минут царило молчание. Потом Снежана собрала тетради, положила их в сумочку и гордо покинула аудиторию. Эта самка сломалась, пришлите новую. Итак, продолжим. Мастер, не глядя, смахнул наше изделие в сумку, выложил на стол толстую книгу и набор фломастеров для записей на доске. Вывод из всего этого такой, что в механике не надо торопиться и работать на публику. Уместно проявлять фантазию, но не забывайте про знания. Механика такая же наука, как и управление энергией, студенты. Суеты и эпатажа не терпит, рассказывал мастер Соломон интересно, аудиторию увлечь умел. Полтора часа занятия пролетели в один миг, так досаждавшие мне заинтересованные взгляды студентов на время прекратились. Но впереди была перемена на полчаса. Пошли в столовку, очаровательно улыбнулась Вера всем вокруг, глядя почему-то на меня. Хитрая самка нами заинтересовалась. С чего бы это? Может, дело в продемонстрированной нами необычности фантазий? Хорош уже шутить. А пошли, согласился Казимир. По кофе пропустим перед биологией, а потом в бар можно заесть пиццей. В столовой было малолюдно. Мы быстро оккупировали два стола, набрали кофе и пирожков. Вера оказалась за одним столом за мной, напротив. Рядом с ней расположился Яромир, справа от меня устроился Добромир и Рогнеда. «А где снежная королева?» – спросил Казимир с соседнего столика. «Набрала ей, сейчас подойдет». Дарина принюхалась к кофе. «Что это за бурда? Кофе как кофе!» – пожал плечами Казимир. «Это студенческая столовая, кафе этажом выше. Так пошли в кафе, тут интереснее». «Ребята, а куда подевался Пересвет?» – спросила Вера, поедая пирожное. «Началось. Они вчера повздорили». Попался на крючок Добромир. «Они? Кто они?» Напор интереса и любопытства в глазах красивой девушки был силен, и Добромир не устоял, конечно же. Вчера Пересвет на Мирослава напал. Мирослав ему напинал и в полицию сдал. «Вот это слухи!» Восхитился Мира. «Мирослав?» Посмотрела на меня Вера. «Ну, все было совсем не так», мирно ответил я. «Небольшой конфликт и недопонимание с полицией. Все уже решилось. Ну вы дали вчера, конечно», хмыкнул Казимир. «Использовать боевых биомехов в городе. Мирослав, у тебя индик же боевой?» «Нет», ответил я. «Ребят, не желаю обсуждать это. Было что-то такое, я уже и не помню. Взгляд Веры, устремленный на меня, стал восторженно ищущий. «Погоди, а ты не тот Мирослав, что разогнал сирену алым? Там еще Ленка Голубкова была». Я подавился кофе, закашлялся, пролив горячую жижу на штаны. «Тот же», — настаивала Вера, и улыбнулась чарующе. «Отвечай, что там было? Показалось ли мне, что в улыбке девушки было нечто хищное?» «Нет, не показалось». «А да, а ты с Ленкой давно знаком?» Глаза Веры стали похожи на прицел автоматической пушки, выискивающей щели в броне. «Вера, отстань от человека. Пришел мне на помощь Казимир. Если не хочет об этом говорить, то это его право». Казимир протянул мне пачку бумажных салфеток, которыми я принялся вытирать штаны. «Есть ли на китеже химическая очистка одежды, или подходящая магия? Просто так это не отстирать». «Ну, ладно». Девушка укусила еще одно пирожное, сделав вид, что ей все безразлично. На биологии никаких сюрпризов не было. Внимательная женщина средних лет, похожая на врача, продиктовала список литературы и учебных пособий, прочитала недлинную лекцию о вреде употребления алкоголя и наркотиков и отпустила нас по домам. «Мирослав, а ты не добросишь меня до дома?» — поймала меня на выходе из института Вера. «Отчего нет, садись», — пригласил я. «Если Шевик тебя устроит больше, чем Роллс». Роллсы были премиальными автомобилями, в которых разъезжала местная знать. Я уже видел такой, на Аркаиме, в него садилась Джилит. Автомобиль стоял у нее в особняке, в личном гараже, ожидая редких выездов гранд-леди в город. Но в столице и других Роллсов хватало, особенно около института и в комплексе правительственных зданий. Роскошная машина, хоть на городские улицы, хоть на дорогу. Броня, ядерный двигатель и независимые приводы на каждое колесо. Один такой как раз приехал к Вере. Слуга в черном услужливо открыл дверь и ожидал рядом, охранник зыркал по сторонам. Но девушка не спешила садиться в машину, смотрела на меня требовательно. «Ой, спасибо», — заулыбалась Вера. «Темнит самка. Да сам понимаю, и что делать? Довести и распрощаться». Когда девушка устраивалась на переднем пассажирском сиденье, я ощущал напряженные взгляды всей группы. Водитель прикрыл дверь, охранник уселся на переднее сиденье, машина тронулась и растворилась в транспортном потоке на шоссе. «Ну, теперь рассказывай», — сказала Вера, устраиваясь на сиденье и пристегивая ремень безопасности. «Да что там рассказывать? Я вырулил с парковки, встроился в поток транспорта на шоссе. Ну, все, как ты победил сирен? Надо меньше болтать. Сам понимаю, мы их не победили. Взяли одну в заложницы и обменяли на жизнь и свободу остальных. Вау, как у вас получилось?» Они отвлеклись. Кира, моя подруга, подобралась к сирене со спины. Ну а дальше дело техники, ствол к голове и дело решено. Вот потом сложно было, когда с Аркаима пришлось бежать. «А почему вы бежали?» «Ну, у бояр метки были, сирены их контролировали. Мы взяли Маус, прошли через обочину там, где никто не ожидал, вышли на дорогу, и сюда, в Китеж. Успели, повезло. Вера, это история про глупость одних и везение других. Там нет героизма, там везение. Нам повезло». «Конечно, повезло. Те всадники, атакующие звуковой волной, потом в кошмарах снились. Безумная, невозможная поездка через дальние сады, горячий пулемет и распадающийся в пыль после удара наказующего Маус сирен. Приходим в себя». Я встряхнулся и вновь ощутил на себе восхищенный взгляд Веры. «А ты сам откуда? С земли? С той самой? Ну да, я тут и года не провел, новичок», — хмыкнула Вера с пренебрежением. Жила Вера в другом конце города, в старомодном пятиэтажном доме бурого кирпича, огороженным от улицы забором из кованых пик. При входе замер швейцар в синем сюртуке с золотыми пуговицами, со второго этажа на крыльцо глядела камера. Я остановил Шевик около входа. «Приехали». «Спасибо, ты такой милый». Меня чмокнули в щеку. «Зайдешь на чай? Скажи, что занят, и убери руку». Я вдруг понял, что держу девушку за руку. «Да, конечно, не откажусь», — ответил я. «Ой, дурак, хотя идти придется». «Так, дурак или придется?» «Придется идти, как дурак». Припарковал машину у тротуара, миновал равнодушно следящего за округой швейцара, вслед за Верой по широкой каменной лестнице поднялся на третий этаж. Трехкомнатная квартира с длинным коридором. Кухня, размером с мою спальню, с широченным столом по центру и замершими по углам шкафами с посудой и приборами, накрытая крышкой плита, этажерка с пряностями. Вера поставила чайник на плиту, зажгла огонь, повернулась ко мне с беспомощной улыбкой. «Мирослав, я не знаю, где тут чай. Погоди, а кто тут живет? Я, мне родители сняли квартиру. Но как? Служанка делает, она утром приходит. Давай поищем. Может, тут? Девушка развернулась ко мне спиной, встала на цыпочки, вытянувшись в струнку, прогнула спинку, открыла верхний шкафчик. Посмотри, я не вижу, попросила Вера. Посмотреть было на что, особенно сзади. Вера обладала просто великолепной фигурой. Чай мы нашли, вскипятили воду, засыпали в чайник распустившиеся в кипятке синеватые листья. Настоящий, саттики, похвасталась Вера. У меня девушка дома ждет, на всякий случай сказал я. Прозвучало глупо, это рабыня, отмахнулась Вера, делая еще один шажок ко мне. А Ленка далеко, у нее брак династический. Кстати, ты с ней спал, скажи, неприлично такое спрашивать. Я попытался отступить, уперся в стену. Какой ты правильный. Вера облизнулась, словно кошка, и коснулась меня коленкой. А потом мы принялись целоваться с Верой. Даже шанса не было, сказал Мира. Переместились в кровать, Вера стянула с меня футболку. Ох, какой ты большой, вздохнула Вера, обнимая меня за спину. Да не трогай ты меня, Мира, она случайно. А потом я оказался на спине, а Вера оказалась сверху, без одежды. Схватила меня за руки, прижала к своей груди. «Сожми, не сильно, и держи меня, держи ее, а я помогу». Оторвалась девушка от меня только когда за окнами начался рассвет. Поворочилась, устраиваясь рядом, ткнула меня локтем под бок и задремала. Я выключился сразу же вслед за ней, просто закрыв глаза. «Только поспать мне не дали. Вставай, проблемы пришли». Разбудил меня Мира. «Бам, бам, бам». Равномерные удары сотрясали входную дверь. «Кто там?» Сонно зашевелилась Вера. «Служанка пришла, вставай быстро». Меня выдернуло из кровати, я натянул штаны, накинул футболку, оглянулся вокруг в поисках оружия. Кобуры на поясе нет, танго остался в сейфе в съемной квартире. Только маленький ножичек в кармане, даже зарезаться не получится. Бам, бам, трах. Из коридора раздался грохот. Послышались мягкие, осторожные шаги. Встал между кроватью и дверью, закрывая собой Веру. На пороге появился парень, молодой, хотя и выглядел старше, крепкий, плоский живот и широкая грудь, мускулистые руки, дорогая стрижка, легкая бородка испаньолка, открытое лицо, синие глаза смотрели мрачно, одет в серую футболку с длинным рукавом, легкие брюки, на ногах мягкие кроссовки, на плече нашивка, аппликация с силуэтом человека в лавровом венке, муж что ли, удивился Мира, Венцеслав, воскликнула Вера за моей спиной. «Ты зачем дверь сломал? А ты зачем телефон отключила?» — спросил Венцеслав с раздраженной усталостью. «Тебя всю ночь по городу искали, Вера. Да не похож что-то на мужа, любовник скорее. Час от часу не легче. Что тут происходит?» — спросил парень. «Ты кто такой?» «Мирослав Тригард», — представился я. «Студент первого курса института, факультет общей магии. И что ты тут делаешь?» «Стою. Понятно, братик. Это Мирослав Саркайма?» «Он хороший парень», — предупредила Вера. «Сейчас узнаем», — недобро оскалился Венцеслав. «Слушай, ты, Мирослав, вызываю тебя на дуэль чести. Вот приехали». «Никуда не приехали, отошью его вмиг». Я преисполнился уверенности. «Не зря ж я ту методичку читал, про обычаи знати, а там был пункт один, который позволит избежать официального мордобоя». «С какого перепуга?» — добавив в голос удивления, спросил я. «Ты знать, я простолюдин. Ты еще шкаф вот этот на дуэль вызови». Дуэли были бичом царства. Лет 100 назад знать с упоением резала друг друга за косой взгляд или неверно выбранное слово. А потом и подоспели бритеры, наемные убийцы. Не получается прикончить соперника на дуэли? Найми профи, он сделает это за тебя. А еще можно расстроить брак между двумя семействами, сорвать важный контракт, уничтожить сильного мага в чужом роду. Но, с централизацией власти, оказалось, что контракты могут быть и государственными, а важное лицо чужого рода служит в армии, и его потеря приводит к понижению боеготовности. Царям это надоело. Сначала ограничили количество вызовов на дуэли, позже ввели строгие правила, еще чуть позже запретили вызывать кого попало, только равного положения. На сегодняшний день на столе царя Бориса лежал проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за смерть соперника на дуэли. Не сразу, но кран боярской вольницы прикрутили. Бояре повозмущались, но вскоре успокоились, направили свою энергию в безопасное русло интрижек. Как таковые дуэли совсем не запретили. В конце-то концов, вдруг царю понадобится кого-то дерзкого окоротить? да и боярам пар выпустить не мешает. Я, как простолюдин, не принадлежавший ни к одному знатному семейству, на дуэль быть вызванным не мог. Простолюдины чести не имеют, и, следовательно, оскорбить честь не способны. С такого, умник, что ты студент института, сам же сказал, на время обучения все студенты приравнены к боярскому роду. Так что я, Венцеслав Бойцов, вызываю тебя на дуэль чести, до первой крови. Вот говорил я, не связывайся ты с этой самкой. Когда? Глупо спросил я. Да сейчас, пожал плечами Венцеслав. На, мир включился чуть раньше, чем моей головы достиг кулак Венцеслава. Присел, отклонившись, попытался достать противника локтем, не получилось. Если вы тут что-то сломаете, я вас обеих, я вам покажу. Крикнула Вера, закутываясь в простыню и садясь на кровати. Удар ногой в голень заставил меня пошатнуться. Вскинул локоть, закрывая правую часть головы, прилетело в локоть неслабо. Превозмогая боль в ноге, выбросил колено вперед, насаживая на него Венцеслава. Попал, тот согнулся, отступил назад, сгруппировался и пошел вперед, делая обманные удары левой. «Расслабься, дай я», — сказал Мира. «Не лезь, убьешь же дурака, туда и дорога, так нельзя». Левый, левый, левый, правый. Правый тоже обманный, мне прилетело левый, и в голове зашумело. Из разбитого носа потекла кровь. Рванулся вперед, в последний момент попытался уйти в сторону, не успел. Меня схватили и швырнули на диван, а через миг надо мной навис Венцеслав. Упершись задницей в подушки, я резко выбросил вперед ноги, целя ему в грудь. Попал, да еще как попал, Венцеслав отлетел и растянулся на полу. Встал, принял стойку. «Дай я, расслабься просто, не мешай нам, не убью я его». Стойка исправилась, я покачался на носках, тяжеловато, шум в голове прекратился. Венцеслав вскочил, как кошка. Удар, удар, удар. Первый я пропустил, моя голова мотнулась, предметы вокруг на миг поплыли. Но Венцеслав попался на захват, и мы с ним рухнули на пол. В борьбу он не умел, мигом оказался внизу. Я прижал локтем горло противника. Победа оказалась недолгой. Удар ладонями в голову пропустил, покачнулся. Еще один удар, и я лечу на пол, а в глазах плавают цветные искры. «Мы драться-то будем?» – спросил у Мира. «Будем». Крутанулся на заднице, ногами подбивая поднимающегося Венцеслава, легнул ногой куда попадется, попал в плечо. Поднялся на ноги, отошел в сторону, принимая стойку. Еще раз покачался на ногах, уже легче. Цветные пятна перед глазами исчезли. Мир, проваливающийся в муть, обрел четкость. Прямой в голову удар встретил блоком, подсечку блокировал голенью. Ударил сам, с левой в корпус, и сразу же правой в голову, прямой. Не попал, Венцеслав отскочил назад. Мы замерли друг против друга, ловя движение соперника. «Два кретина, вы закончили?» – нервно спросила Вера. «Аптечка на кухне». Она вскочила с кровати, завернутая в простыню. Сдернула со спинки кресла трусики и футболку. «Отвернитесь, мне надо одеться. И марш на кухню, оба». Через пару минут мы уже сидели на стульях, как первоклашки, а Вера при помощи узкой деревянной палочки и влажных салфеток обрабатывала наши раны. Провела палочкой над ранкой, кровь свернулась, промокнула салфеткой, провела еще раз, ранки как не бывало. Так же и с синяками, промокнуть салфеткой, поводить палочкой, и готово, даже следа не осталось. «Снимай футболку», — скомандовала мне Вера. «Посмотрю, что там». Я подчинился. «Индик», — дернулся Венцеслав. «У тебя индик?» «Ну да», — пожал я плечами. «А что, ты не знал, что ли?» «Да не посмотрел как-то». Венцеслав поморщился. «Ты же меня мог в рог скрутить. Почему не стал? Что за игры? Это же дуэль чести». «Нет, я не очень в правилах, но вроде нельзя биомехи использовать». «Можно», — мрачно сказал Венцеслав. «Я вызываю, ты заявляешь биомеха, и все. Ты откуда такой выискался? Ты же не Саркайма, новичок, с земли. И давно, год, может, меньше чуть. Личный ученик Гранд Леди Джилит. Ну прямо полный набор», — вздохнул Венцеслав. «А ты вообще хорошо держался. Но Вера моя сестра, не смей ее обижать». «Не стану», — ответил я. «Вера, хорошая, ее надо носить на руках. О, какие слова, не были бы мы нами, я бы подумал, что ты влюбился». Вера глянула на меня оценивающе, оторвавшись от своего брата. «Сиди на месте», — с каким-то внутренним довольством сказала она. «А мы умеем заводить друзей», — сказал Мира. «Девчонка маг, ее братец тоже маг, не последний». Глава 4. Первый месяц занятий прошел быстро. Втянулся я незаметно. Нет, это даже хорошо. С утра, после легкого завтрака, посетить институт, отсидеть несколько часов лекций и семинаров, а потом свободен, пока остальные отсиживаются на парах, которые мне уже зачтены, заехать за Кирой и свалить кататься в степи, окружающий город. Километрах в 10 от города начинался каскад озер, через которые протекала широкая полноводная река, уходящая дальше, в море. Чистейшая ледяная вода, берега, усыпанные мелкой галькой и длинными пологими пляжами. Близ города все было занято поместьями аристократии, но потратить еще полчаса, по ровной как стол степи, и вот ты уже перед ровным пляжем, перед тобой гладь чистейшей воды, и никого народу вокруг. Купаться, загорать, жарить мясо на огне, чем не рай на выходные. А еще можно довести Веру до дома после занятий, и остаться у нее до утра. Утром приходящая служанка приготовит вкусный кофе и омлет, позавтракать в постели, и отвезти девушку обратно на занятия. На занятиях я и Вера сидели рядом, делились карандашами и конспектами лекций. Я сначала опасался усмешек за спиной и заинтересованных взглядов, но ничего такого не было. Наша группа отнеслась к нашим отношениям равнодушно. Взрослые же люди, уже студенты института. Новая подруга мне нравилась. Вера к Кире не ревновала совершенно, делала вид, что не замечает. Ну, есть у хорошего парня еще одна девушка, где-то. Ну так что же с того, лишать себя хорошего парня? Кира платила ей той же монетой. Кире в столице нравилось. Девушка нашла работу инструктором по стрельбе в небольшом тире, на полную ставку, день через три. Клиенты косились на ошейник, но не привередничали, исправно платили. Да, мне пришлось купить девушке ошейник, и ей пришлось носить. Законы Светлого Царства строги, если человек не обладает свободой воли, то это должно быть показано явно. Ошейник выглядел не страшно, полоска кожи с защелкой. Модели продавались разные, со следящими амулетами, с медными заклепками, с тиснением имени хозяина. Это обычные. Встречались и другие, пострашнее. Рабский ошейник выглядел несерьезно. Полоса искусственной органической ткани, скрепленная кольцом-защелкой. Вся структура едина, то ли это биомех, то ли магия, неясно. Амир на вопрос отвечать отказался. Оказавшись на горле, рабский ошейник выпускал тончайшие усики водители, беря под контроль центральную нервную систему.